После долгого утомительного путешествия, после стольких дней среди скал и болот, ужин показался хоббитам роскошным. Они пили холодное ароматное вино, ели хлеб, масло, солонину, сушеные фрукты и вкусный сыр, ели чистыми руками из чистых тарелок. Ни Фродо, ни Сэм не отказывались, чтобы им не предлагали даже во второй и в третий раз. Вино согрело кровь, им стало так легко и весело, как бывало только в Лориэне. После ужина Фарамир увел их в угол в глубине пещеры, отделенной занавесом. Там стояли кресла и две табуретки, а в нише, в стене, горел глиняный светильник. «Наверное, вы хотите спать», — сказал он. «А уж отважный Сэм во всяком случае, он ведь так и не решился уснуть до ужина. Не знаю, то ли стерег свой доблестный голод, то ли меня боялся. Но не годится засыпать так скоро после еды, да еще после долгого воздержания. Побеседуем немного. На пути от Дольна вы, должно быть, немало повидали. А я мог бы рассказать вам о нашей стране. Расскажите мне еще о моем брате и о старом Митрандире, ну и, если можно, о Лориэне». Фродо и в самом деле больше не хотелось спать, хотя его и разморило слегка от еды и вина, бдительности он не потерял. Сэм после ужина сиял, как начищенный медный таз, и даже мурлыкал что-то себе под нос. Фродо рассказывал о многом, но ни о своей миссии, ни о кольце не упоминал, больше распространяясь о доблестном поведении Боромира в приключении с волками и в снегах Карадраса, а также в подземельях Мории, где погиб Гэндальф. Фарамира больше всего взволновало описание битвы на мосту через Морийский ров. «Наверное, Боромиру досадно было отступать перед орками», — сказал он, — «да и перед Барлогом тоже. Он не любил отступать». «Да, он всегда шел последним», — ответил Фродо, — «но после Мории отряд возглавил Арагорн. Только он, кроме Гэндальфа, знал дорогу. Если бы не мы, ни он, ни Арагорн не отступили бы». Кто знает, не лучше ли Боромиру было пасть на мосту, сказал Фарамир, чем идти дальше и встретить свою судьбу у Рероса. Может быть, согласился Фродо. Но расскажите о себе. Мне хотелось бы узнать побольше о Минас Тирите, об Озгилиате и Минас Итиле. На что вы надеетесь в этой долгой войне? «Надеемся?» — переспросил Фарамир. «Надеяться мы давно перестали. Меч Элендила, даже если он действительно вернулся, в лучшем случае способен отсрочить наш последний день. Разве что от эльфов вдруг придет неожиданная помощь. Враг крепнет, а мы слабеем. Мы люди осени, которым уже не дождаться весны». Когда-то нуменорцы широко расселились по великим землям и на материке, и на побережьях, но уже тогда сердца многих из них были устремлены к козлу. Одних влекло черное мастерство, другие предались праздности и лени, третьи сражались друг с другом, пока не ослабели настолько, что стали легкой добычей дикарей. В Гондоре этого не было. Там, в землях сыновей Элендила Светлого, древняя мудрость и красота, принесенные с запада, хранились веками, да и сейчас еще не совсем забыты. Но все равно Гондор сам обрек себя на погибель. Он слишком гордился собой. Он думал, что враг уснул. Гондорцам не давала покоя смерть. Видно, мы переняли жажду вечной жизни от наших предков-нуменорцев. Даже гибель Нуменора не остановила королей Гондора возводивших, по примеру предков, усыпальницы величием и роскошью, превосходившие дворцы, дороживших делами предков больше, чем славой сыновей. Знатные, но бездетные вельможи занимались в древних замках геральдикой. В тайных мастерских иссохшие ученые мужи составляли чудотворные эликсиры или с вершин высоких башен искали среди звезд начертания судеб. И вот последний король из рода Анариона не оставил наследника. Правители, принявшие власть, сумели распорядиться ею с пользой. Остывавшую кровь дряхлеющего народа оживили поморы и горцы, принятые вскоре в состав королевства. Правители заключили мир и с жителями степей. Они хоть и были сродни нам, не в пример диким вастакам или злобным харадримам, но раньше часто тревожили наши границы. А в дни Кириона, 12-го правителя, отец мой, 26-й, мы вместе с ними разгромили на полях Келебранта, врагов, разорявших наши северные провинции. После этого сражения всадники, мы зовем их Рохерримы, пришли на безлюдные прежде земли Каленардона и стали нашими верными союзниками. Взяв на себя охрану северных границ, они многому научились у нас, но не забыли своих обычаев и заветов предков. Они нам нравятся. Рослые воины и легкие девы, одинаково отважные, золотоволосые, ясноглазые, сильные. Они напоминают нам о юности человечества, о древних днях. Мудрецы наши говорят даже, что они родом из тех же трех домов людей, что и нуменорцы. Если не от самого Хадора Золотоволосого, друга эльфов, то от его потомков, оставшихся в Среднеземье, когда другие ушли за море. Теперь всадники почти не уступают нам в мастерстве и культуре, а мы все больше становимся похожими на них. Мы потеряли право зваться высокими нуменорцами. Нам больше подходит имя среднего народа, людей сумерек. Правда, не все еще растерявших из былого величия. Мы полюбили войну и воинское искусство ради них самих, но еще помним, что стремление и умение убивать не могут быть целью. Впрочем, не все. Искусные воины все больше в чести. Видно, время такое. Ну, а уж самым доблестным воином в Гондоре был Боромир. Никто не мог лучше него протрубить в рог предков, и в битве равных ему не было. Фарамир вздохнул и умолк, глубоко задумавшись. «Но вы почти ничего не сказали об эльфах», — произнес вдруг Сэм, набравшись храбрости. Он заметил, что Фарамир упоминал о дивном народе с уважением. И это больше расположило к нему Сэма, чем вся его учтивость и даже угощение. «Я мало знаю об эльфах, Сэмиус», — ответил Фарамир, — «не намного больше других жителей Среднеземья. Раз Митрандир был вашим проводником, раз вы знакомы с Элрондом, то, наверное, знаете, что Аданы, предки нуменорцев, бились вместе с эльфами в первых войнах и получили в дар землю среди моря, недалеко от родины эльфов. А в Среднеземье в темные годы пути людей и эльфов разошлись, виной тому не только козни врага, просто у каждого народа свой путь. Сейчас люди избегают и боятся эльфов, хоть и не знают о них ничего. И в Гондоре тоже. Даже те, кто борется против темного властелина, остерегаются эльфов и со страхом говорят о златолиственных лесах. Но и сейчас попадаются среди нас такие, которые тайно уходят в Лориен, и никто не возвращается. Что до меня, то я не пойду туда. Я считаю опасным для смертного самовольно искать встречи со старшим народом. Но вам завидую, вы видели великую волшебницу и говорили с ней». «Галадриэль!» — воскликнул Сэм. «Вам нужно было повидать ее, Фарамир, право! Я простой хоббит, дома был садовником и в поэзии не силен, так что не могу сказать всего, что чувствую. О ней нужно петь. Вот Колоброд или старый Бильбо, те бы сумели. Но и мне хотелось бы сочинить о ней песню. Она прекрасна, это выше слов. Она похожа то на большое дерево, то на легкий одуванчик. То она твердая, как алмаз, то мягкая, как лунный свет, теплая, как луч солнца, и холодная, как иней под звездами, гордая и далекая, как снежная вершина, и веселая, как девушка весной с маргаритками в косах. Но все это пустые слова, совсем не подходящие для нее, так что не знаю, что тут опасного». «Это люди приносят опасность с собой в Лориен, а потом удивляются, что нашли ее там. Может, Галадриэль и опасна, потому что могущество ее велико. Вы можете разбиться о нее, как лодка о скалу, или утонуть в ней, как мальчишка в реке. Но ведь ни скала, ни река не виноваты, а Боромир...» Он осекся и покраснел. «Так что же, Боромир, что вы хотели сказать? Он тоже принес опасность с собой?» «Да, не в обиду вам, будь сказано, и вашему брату тоже. Сэма понесло. Он доблестный воин. С этим никто не спорит. Я наблюдал за ним с самого Дольна. Из-за Фродо, конечно. И, по-моему, он именно в Лориэне понял... то, о чем я раньше догадывался, понял, чего он хочет. Таков уж Лориэн. Да, с первого момента, как он увидел его у Фродо, он хотел завладеть кольцом врага. «Сэм!» — вскрикнул Фродо, помертвев. Он слишком глубоко задумался, а когда очнулся, было уже поздно. «Ох!» — горестно воскликнул Сэм. Он побледнел, потом опять покраснел, вот опять сорвался. «Говорил мне мой старик, чтобы я свой язык прикусывал! Какой же я болван!» «Ну, вот что!» — обратился он к Фарамиру, собрав все свое мужество. «Если я оказался таким дураком, то Фродо за это не в ответе. Вы очень хорошо говорили, отвлекли меня своими разговорами об эльфах и обо всем прочем, но у нас, говорят, не словом хорош, а делом пригож. Это для вас случай показать, какой вы на самом деле». «Да, кажется, так», — медленно и очень мягко произнес Фарамир со странной улыбкой. «Вот решение всех загадок. Значит, речь о кольце. Вот что такое проклятие Исилдура. А мы считали, что оно исчезло из мира, и Боромир хотел отнять его. А вы убежали и прибежали прямо сюда, ко мне. Вот вы и попались мне здесь, в глуши, два полурослика с кольцом всевластия, и мне стоит только позвать воинов. Вот так удача! Вот случай для Фарамира Гондорского показать себя на деле! Ха!» Он встал высокий и грозный, серые глаза его засверкали. Хоббиты тоже вскочили, прижались друг к другу, нащупывая рукояти мечей. Наступило молчание. Воины в пещере смолкли и удивленно глядели на них. Но Фарамир снова опустился в кресло с тихим смехом. Впрочем, он быстро посерьезнел. «Увы, Боромир, испытание было слишком тяжелым для тебя», — произнес он. «Как вы усилили мою скорбь, пришельцы из далеких стран, носители великой опасности! Но вы хуже знаете людей, чем я, хоббитов. Мы, люди Гондора, всегда говорим правду. Мы редко хвастаемся, но тогда либо делаем то, чем хвастались, либо умираем, пытаясь сделать. Я не взял бы этой вещи, даже если бы нашел на дороге, — сказал я. Пусть я не знал тогда, о чем говорю, все равно слова сказаны, и я их сдержу. Я сдержал бы слово, даже если бы пожелал обладать этой драгоценностью, но я не хочу ее. Я знаю, что есть опасности, от которых можно только бежать, и это не будет трусостью. Сядьте, Фродо, и успокойтесь, и вы тоже, Сэм. Наверное, нужно было, чтобы вы совершили эту ошибку. Сердце у вас лучше, чем глаза, зорче, по крайней мере. Думайте, что хотите, но как раз в этом деле мне можно было открыться. Вашему другу, к которому вы так привязаны, это только на пользу. Я сделаю для него все, что в моих силах, так что успокойтесь. Не называйте его больше. Хватит одного раза. Хоббиты снова сели, чувствуя противную слабость в ногах. Воины в пещере вернулись к трапезе и разговорам, думая, что их начальник пошутил с гостями, но все кончилось благополучно. «Ну вот, Фродо, наконец-то нам нечего скрывать друг от друга», — сказал Фарамир. «Если вы взвалили на себя эту ношу не по собственному желанию, а по чьей-то просьбе, то я могу только уважать и жалеть вас. И еще я удивлен. Оно у вас, и вы им не пользуетесь? Вы для меня новый народ и новый мир. Все ли ваши сородичи похожи на вас? Ваша страна должна пребывать в мире и довольстве, и садовники там, верно, в большом почете». «Может, и не все там хорошо», — ответил Фродо, — «но садовников уважают». «Но даже и в ваших садах они, наверное, устают, как все остальные смертные. А вы далеко от дома и очень устали. На сегодня довольно. Спите оба, спите спокойно, не бойтесь. Я не хочу ни видеть его, ни касаться, ни знать о нем больше, чем знаю, а то как бы мне не оказаться слабее Фродо, сына Дрого. Идите и отдыхайте, но сначала скажите мне, куда же вы пойдете дальше и что намерены делать, а я подумаю, как вам помочь. Время уходит, утром каждый из нас пойдет своей дорогой». Теперь, когда минута потрясения прошла, Фродо чувствовал, что весь дрожит. Огромная усталость окутывала его, как облако, и у него не было больше сил спорить и противиться. «Я должен найти путь в Мордор», — прошептал он. «Мне нужно в Горгород. Гэндальф велел бросить его в огненную пропасть Ородруина. Только вряд ли мне это удастся». Фарамир почтительно и с удивлением посмотрел на него. Фродо покачнулся, и воин подхватил хоббита, бережно поднял на руки, отнес в постель и тепло укутал. Фродо тотчас же погрузился в глубокий сон. Рядом была приготовлена постель для его спутника. Сэм поколебался немного, потом сказал, низко кланяясь: «Доброй ночи, благородный начальник! Вы не упустили свой случай». «Вот как?» «Да, начальник, вы показали, какой вы на самом деле. Вы лучше всех!» Фарамир улыбнулся. «Вы хитрец, Сэм. Хоть похвала из достойных уст — лучшая похвала, но меня хвалить не за что. Мне не пришлось бороться с собой. У меня не было ни соблазна, ни желания поступить иначе». «Вы говорили, что в моем друге есть что-то от эльфов», — сказал Сэм. «Это совершенно верно, но я могу сказать только, в вас тоже есть что-то, напоминающее мне Гэндальфа, если вы понимаете, что я хочу сказать. Возможно, задумался Фарамир. Может быть, вам видна моя кровь недостойного потомка Нуменора? Доброй ночи.